было воскресенье, 1 апреля, в первый день Пасхи. Сайрос Смит и его товарищи посвятили время отдыху и молитве. День выдался отличный. Такая погода бывает в октябре в северном полушарии. После обеда все собрались под навесом из зелени на краю плато Кругозора и смотрели, как постепенно меркнет небосклон. Вместо кофе Наб подал напиток из бузины. Разговор шел об острове, о том, как одиноко стоит он среди Тихого океана. Как вдруг Гедеон Спилет спросил: «Скажите-ка, дорогой Сайрос, вы не определяли положение нашего острова при помощи секстана, найденного в ящике? Она не превышает 5 градусов долготы или широты». «Как знать», — продолжал журналист, — «как знать, не ближе ли мы к обитаемой земле, чем думаем?» «Завтра узнаем», — ответил Сайрос Смит. «Если бы не такой недосуг, мы узнали бы это раньше». «Ну и отлично», — сказал Пенкроф. «Мистер Сайрос такой мастер, он не мог ошибиться, и если остров не сдвинулся с места, то находится именно там, куда он его поместил. Увидим». На другой же день при помощи секстана произвели необходимые обсервации, чтобы проверить координаты, которые инженер определил раньше. По первоначальным данным, остров Линкольна находился между 150 градусами и 155 градусами западной долготы, между 30 градусами и 35 градусами южной широты. Последующие совершенно точные вычисления дали 150 градусов 30 минут западной долготы, 34 градуса 57 минут южной широты. Таким образом, несмотря на несовершенный способ измерений, Сайрос Смит в первый раз определил координаты с такой точностью, что его ошибка не превысила 5 градусов. «Ведь теперь у нас есть не только секстан, но и атлас», — сказал Гедеон Спилет. «Посмотрим-ка, дорогой Сайрос, в каком именно месте Тихого океана расположен остров Линкольна». Герберт принес атлас, изданный, очевидно, во Франции, потому что географические названия были на французском языке. Развернули карту Тихого океана. Инженер с циркулем в руке собрался определить местоположение острова. Вдруг он замер на месте, говоря: «Да в этой части Тихого океана на карту нанесен остров». «Остров!» — воскликнул Пенкроф. «Наш, конечно», — сказал Гедеон Спилет. «Нет», — ответил инженер. «Этот остров расположен на 153 градусе долготы и 37 градусе 11 минуте широты, на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна». «Что же это за остров?» — спросил Герберт. «Остров Табор. Остров велик?» «Нет, это маленький островок, затерянный в Тихом океане. На него, вероятно, никто не высаживался». «А мы высадимся», — заявил Пенкроф. «Мы?» «Да, мистер Сайрос. Построим палубное судно, я берусь им управлять». «А в каком мы расстоянии от острова Табор?» «Приблизительно в 150 милях к северо-востоку», — ответил Сайрос Смит. «В 150 милях? Сущие пустяки», — заявил Пенкроф. «При попутном ветре будем там через 2 суток». «А зачем?» — спросил журналист. «Да так просто. Надо же посмотреть». После такого ответа колонисты решили, что судно будет построено и что они пустятся в плавание в октябре, когда наступит хорошая погода. Глава 10. Постройка судна. Вторая жатва. Охота на сумчатых медведей. Новые растения скорее приятные, нежели полезные. Кит в море. Гарпун из вайн-ярда. туша кита разделана.